Глава 75. Мы отнесли тело Саймона в Торпский лес и похоронили на поляне, уже осыпанной желтыми листьями. Связав две ветки, соорудили крест и установили его над могилой. Стоя вокруг свежего холмика, все молчали, не в силах найти подходящих слов. Наконец Нетти произнес едва слышно: «Быть может, душа его наконец-то обрела мир и покой». Постояв еще несколько мгновений, мы отправились в сторону лагеря. Там царила лихорадочная суета, и когда мы поравнялись с гребнем холма, я понял ее причину. Даже отсюда было видно, как к западным воротам города движется армия Орика, подобная огромной черной змее. К нам подошел один из командиров в латах, сопровождаемый отрядом солдат, вооруженных копьями, и приказал Нетти и Бараку присоединиться к ним. Поймав вопросительный взгляд Николаса, командир резко бросил: «Нет, парень, ты нам не нужен. Я знаю, кто ты такой». Из дверей церкви святого Михаила то и дело выбегали гонцы с приказами. По дороге, ведущей к подножию холма, сверкая латами и шлемами, двигались отряды лучников, копьеносцев и арбалетчиков. Я заметил Барака, который помахал мне рукой. На повозках, запряженных лошадьми, ехали пушки. Из города донесся орудийный залп, и когда облака дыма развеялись, я увидел, как армия Орика, похожая на огромное чудовищное насекомое, входит в городские ворота. Итак, неприятель прибыл. Нам с Николасом оставалось лишь стоять у гребня холма, глядя на Норридж. Впрочем, увидеть нам удалось немного. Все прочие обитатели лагеря, по разным причинам не способные сражаться, также пребывали в тревожном ожидании. «Итак, армия Орика вошла в Норридж с легкостью», — заметил Николас. «Судя по всему, в городе у них немало союзников». Прищурившись, он посмотрел вдаль. «Площадь Тумленд вся в дыму. По крайней мере, отсюда мне кажется, что это Тумленд». К исходу дня повстанцы, унылые и запыленные, потянулись на вершину холма. Это было дурным знаком. Я заметил, впрочем, что они тащат несколько пушек, вероятно, трофеи, захваченные у врага. Выглядывать среди идущих обратно Барака и Нетти было слишком мучительно, и мы, вернувшись к своей хижине, занялись приготовлением ужина. Солдаты продолжали пребывать. Измученные в рваной одежде, многие были ранены. Радости нашей не было предела, когда мы, наконец, увидели своих друзей. Нетти был цел и невредим, а одна из лодыжек Барака обмотана окровавленной тряпкой. Размотав ее, он показал нам рану, наспех зашитую грубыми стежками. «Меня зацепила стрела», — сообщил Джек. «Но ничего, это ерунда». Заметив отсутствие мастера Диксона, я спросил у свордстоунских крестьян, где он. «Зарублен врагами», — мрачно бросил кузнец по имени Милфорд. Я вспомнил, как совсем недавно этот человек затеял у костра ссору, которую Саймон прекратил своим чудным пением. «Флетчер и Харман тоже убиты», — процедил Милфорд, и в полном изнеможении опустился на землю. Пока люди ужинали, Барак и Нетти рассказали нам о том, что произошло сегодня. Когда они спустились к воротам Норриджа, армия графа Орика уже находилась в центре города. Более того, Орик к тому времени успел схватить более 30 повстанцев и вздернуть их на виселицы. Судя по всему, Августин Стюарт сообщил ему, с какой стороны армия сможет войти, не встретив сопротивления. Около всех прочих ворот, кроме восточных, были установлены пушки, готовые открыть огонь по неприятелю. Повстанцы сражались отчаянно. Собравшись на Тумленде, они разделились на отряды и вступили в уличные бои. В какой-то момент показалось, что армия Орика отходит под градом наших стрел, однако сокрушительный залп из аркебуз заставил наши ряды пошатнуться. Оценив численность неприятеля и мощь его орудий, наши командиры дали приказ к отступлению. Впрочем, прежде чем покинуть Норридж, повстанцы успели захватить часть вражеского обоза с провизией, заплутавшего в лабиринте узких городских улиц, и несколько пушек. «Мы потеряли много людей», — вздохнул Барак. «Весь город, за исключением северной части, в руках неприятеля. Мы хотели соединиться с нашими отрядами, которые находятся там, но войска Орика захватили все мосты, и нам пришлось отступить». Он пристально взглянул на меня. «Тоби был в самой гуще битвы. Я видел, как он во главе отряда лучников атаковал солдат Орика. хоть Локвуд и последняя каналья, однако смелости ему не занимать. «Капитан Майлз говорит, что они с Кэтом уже составили план новой атаки», — вставил Нетти. «Завтра мы выбьем врага из города». «Значит, завтра предстоит новое сражение?» «Да», — кивнул Барак, отстегивая свой протез и морщась от боли. «Армия Уоррика нешуточная. Я начинаю жалеть о том, что мы не воспользовались этим чертовым помилованием». «Жалеть об этом нечего», — отрезал Нетти. Его лицо, покрытое синяками, выражало величайшую непреклонность. «Мы победим, а если нет, они нас уничтожат. Для них мы — скотина, которую можно отправить на убой. Вы же видели, что эти гады сделали с Саймоном!» Следующее утро выдалось ясным и солнечным, хотя и прохладным. Было воскресенье, но церковные колокола в Норридже молчали, да и в лагере на этот раз решили обойтись без богослужения. Все готовились к предстоящей битве. Сквозь сон я слышал, как Барак поднялся и вышел из хижины. Как видно, я был утомлен до крайности, потому что вновь забылся сном. Разбудил меня лишь мощный орудийный залп, донесшийся из Норриджа. Мысль о том, что я не простился с Бараком, которого, возможно, уже больше никогда не увижу, пронзила мое сердце насквозь. Торопливо одевшись, я направился к гребню холма. Николас был уже там. Устремив взгляд вниз, я убедился, что наши вновь двинулись в атаку на Норридж. Воздух сотрясал грохот орудий, епископские ворота были затянуты дымом, как и вся северная часть города. Повстанцы наступали с нескольких сторон. Над южной частью Норриджа тоже взметнулся столб дыма. Судя по всему, горели амбары у реки, где хранилось зерно. «Господи Иисусе!» — пробормотал я. «Там же совсем близко Конисфорд, где живет Джозефина. Кому понадобилось поджигать амбары?» «Наверное, повстанцы применили отвлекающий маневр», — предположил Николас. Мы продолжали наблюдать за происходящим, погрузившись в напряженное молчание. Неожиданно к нам, прихрамывая, приблизилась знакомая фигура. То был Питер Боун, из-за больных ног не способный сражаться. Он поклонился, приветствуя нас. «Доброе утро, мастер Шардлейк, мастер Овертон». «Доброе утро, мастер Боун». Я пожал ему руку. Судя по всему, сегодня все решится. «Мне бы хотелось быть со всеми, но меня опять не взяли», — вздохнул он. «Сказали, от хромоногого на войне больше проблем, чем пользы. Ну как там дела?» «Похоже, наши подожгли южную часть города. По крайней мере, оттуда валит дым. Войска Уоррика с севера ведут огонь из пушек. Пока непонятно, удалось ли им продвинуться к центру». «Если дойдет до решающей битвы здесь, на холме, я буду сражаться вместе со всеми», — с горячностью заявил Боун. «Думаю, подносить порох канонирам я смогу не хуже любого другого». Питер неловко переступил с ноги на ногу. Я догадался, как ему тяжело ходить. «Все, кого я любил, умерли», — вздохнул он. «Грейс, Мерси, моя жена, Эдит. Так что о своей собственной смерти я думаю без всякого страха». «По крайней мере, бедная Эдит была счастлива все те 9 лет, когда жила с вами и вашей сестрой», — заметил я, пристально глядя на него. «Кстати, ее обручальное кольцо по-прежнему у меня. Муж Эдит отказался его забрать. Думаю, мне стоит вернуть его вам». С этими словами я вытащил украшение из кошелька и протянул собеседнику. «Благодарю вас», — кивнул он, убирая кольцо в свой собственный потрепанный кошелек. «У вас нет никаких новых соображений по поводу того, кто мог убить Эдит?» — осведомился Боун вполголоса. «Мне известно не больше, чем во время нашего предыдущего разговора», — покачал я головой. «Наибольшие подозрения у меня вызывает управляющий Болейна, некто Чаури, который ныне скрывается неведомо где. Впрочем, сам Болейн тоже мог убить Эдит, так же, как и его нынешняя жена. Не говоря уже о сыновьях Эдит, этой бешеной парочке», — вздохнул я. «Боюсь, мне не суждено узнать правду». «По крайней мере, вы пытались», — заметил Питер. «Вам не все равно, кто лишил ее жизни, а это уже немало». Мы вновь обратили взоры на расстилавшийся внизу город, но не увидели ничего, кроме густых клубов черного дыма. Я опять с тревогой подумал о Джозефине и маленькой мышке. «Судя по всему, наши уже за городскими стенами, сражаются на улицах», — предположил Боун. Идемте, я покажу вам, какие приготовления были сделаны для битвы на холме. Даже если армию Орика не удастся отсюда выбить, у нас еще остаются хорошие шансы на победу. Капитан Майлз и другие командиры предусмотрели все. Вслед за своим неуклюже ковыляющим проводником мы прошли около мили и оказались на пустоши, расположенной к северу от города. Склон холма здесь был пологим и образовывал нечто вроде широкого уступа. «Это место называется Дассендейл», — сообщил Боун. «Здесь-то мы и сразимся с врагом». То, что я увидел, заставило меня открыть рот от изумления. Вдоль склона суетились люди, врывая в землю множество заостренных деревянных кольев, лежавших сплошной чередой остриями наружу. Вне всякого сомнения, то было мощное препятствие, о которое могла запнуться любая атака. По краям несколько повстанцев рыли окопы, другие сооружали земляные валы, дабы предотвратить наступление с флангов. На земляном холме, насыпанном вручную, устанавливали пушки, включая и те, что были захвачены во вчерашнем бою. Земля у нас под ногами сотрясалась, так как некоторые орудия уже вели огонь, целясь по северным городским воротам, расположенным в нескольких сотнях ярдов. Похоже, та часть Норриджа, что находилась к северу от реки Уэнсум, полностью покрывалась орудийным огнем. Среди тех, кто рыл окопы, я заметил мускулистую фигуру Майкла Воувелла. То, что он оказался здесь, не могло не удивить меня, ибо я не сомневался, что он, человек, отлично знающий Норридж, сегодня сражается на городских улицах. Воувелл, заметив нас, подошел, чтобы поздороваться. «Как видите, мастер Шардлейк, мы хорошо подготовились к грядущей битве», — жизнерадостно заявил он. Волосы и борода у него были острижены совсем коротко, вероятно, чтобы избавиться от вшей и гнид. «Да, и работа до сих пор кипит», — кивнул я. «Вижу, вы строите укрепление так, чтобы солнце било прямо в глаза неприятелю», — одобрительно заметил Питер Боун. «Все продумано до мелочей», — усмехнулся Майкл и внимательно взглянул на меня. «Есть какие-нибудь новости?» «Мы все утро простояли на гребне холма, но мало что сумели рассмотреть», — сообщил я. «Южная часть города охвачена пожаром, а в центре, как я полагаю, идет жаркая схватка». «Завтрашняя схватка будет еще более жаркой», — изрек Воувелл. «Если дело дойдет до битвы, то я, хоть и хромоногий, стану помогать нашим, чем смогу», — заявил Питер. Майкл с любопытством взглянул на него, и Боун пояснил. «Я от рождения был косолапом, а годы работы за ткацким станком не пошли моим ногам на пользу. Почти всякая работа награждает человека недугами. У меня болят ноги, у моей сестры, которой приходилось целыми днями прясть, сильно распухали пальцы рук». «У вас есть сестра?» «Была. Она умерла этой весной». Во взгляде Воувелла мелькнуло нечто странное. И вдруг меня осенила мысль. Внезапная, как вспышка молнии. Как-то раз одна фраза, брошенная Майклом, насторожила меня своей противоречивостью. Но впоследствии, погрязнув в подробностях, связанных с убийством Эдит Болейн, я об этом совершенно забыл. А теперь, когда Питер Боун упомянул о своем недуге, связанном с работой ткача, слова Воувелла вновь всплыли в моей памяти. Помнится, в тот день, 3 недели назад, он сопровождал меня во время визита в Норридж. Накануне повстанцы одержали победу над армией Нортгемптона. Мы говорили о Гевине Рейнольдсе, о его семье, о вечно забинтованных руках Джейн. Голос Воувелла прозвучал у меня в голове отчетливо и ясно. А что кисти у миссис Рейнольдс постоянно перевязаны, так это из-за воспаленных суставов. Сей недуг передается у них в семье из поколения в поколение. Сама Джейн начала мучиться от боли в суставах, едва достигнув среднего возраста, и такая же участь постигла Эдит. Возможно, когда близнецы станут старше, эта напасть не минует и их тоже. Только теперь я осознал, в чем заключается противоречие, в котором тогда не отдал себе отчета. Откуда Воувелл мог знать, что Эдит в зрелые годы мучилась от боли в суставах? Если, по его собственному утверждению, он видел ее в последний раз 9 лет тому назад. Бурави Майкла глазами, я буквально чувствовал, как мой мозг усиленно работает, сопоставляя факты и обстоятельства. Вне всякого сомнения передо мной стоял один из потенциальных убийц, Эдит Болейн. А потом меня осенила еще одна догадка. Я понял, кто мог быть его подручным в ночь убийства. Именно этот подручный расправился впоследствии с пьяницей-слесарем и его злополучным подмастерьем. Как видно, все эти мысли отразились на моем лице, так как Воувелл, вперив в меня долгий и внимательный взгляд, произнес: «Думаю, вам лучше вернуться в свое жилище, мастер Шардлейк. Полагаю, вы не хотите, чтобы вас задело случайным ядром?» Обратный путь к гребню холма мы проделали в молчании. Бросив взгляд на город, я убедился, что южная его часть по-прежнему затянута дымом, однако пожар, охвативший Конисфорд, похоже, идет на убыль. Потом я увидел, что по дороге, ведущей на вершину Маусхолда, движется вереница закованных в цепи арестантов в сопровождении солдат. Поднявшись на холм, они направились в сторону дворца графа Суррея. Арестантов было человек 20, и к своему ужасу я заметил среди них Джона Болейна, также в кандалах. Впрочем, в отличие от своих товарищей по несчастью, грязных и оборванных, он был прилично одет и отнюдь не выглядел изнуренным. Мы с Николасом бросились к дворцу. Заметив солдата, который стоял в карауле во время судов под дубом реформации и, следовательно, должен был меня помнить, я рискнул обратиться к нему. — Скажите, что здесь происходит? — Вы ведь адвокат Шардлейк, верно? — кивнул часовой. — Да ничего особенного. Просто мы пригнали из замка последнюю партию джентльменов. Замок-то скоро попадет в руки графа Уоррика. Дело идет к тому, что он выбьет нас из города. Так что джентльмены теперь будут жить во дворце графа Суррея. — Но зачем? Для чего понадобилось тащить их сюда? — О-о-о! «Вот увидите, от них тоже будет толк», — мрачно ухмыльнулся караульный. «Если дело дойдет до битвы, заключенных, закованных в цепи, поставят перед строем наших солдат. Может, люди Орика не захотят стрелять в своих?» Вероятно, глаза мои полезли на лоб от ужаса, потому что собеседник нахмурился. «На войне как на войне, мастер Шардлейк. Во время уличных боев в городе удача от нас отвернулась. И теперь любые средства хороши, лишь бы только одержать победу». Я бросил взгляд в сторону заключенных. Судя по испуганным лицам, всем было известно, какая участь им уготована. Поймав умоляющий взгляд Джона Болейна, я указал на него солдату. «Этот человек не относится к числу пленников, захваченных повстанцами. Его заключили в тюрьму по обвинению в уголовном преступлении, и хотя он признан виновным, королю была направлена просьба о помиловании, подписанная леди Елизаветой. Его привели сюда по ошибке». «Почему по ошибке?» — пожал плечами солдат, равнодушно взглянув на Болейна. «Он ведь тоже из джентльменов, правда? Это и слепому видно. Нам было велено пригнать сюда всех джентльменов, и мы выполнили приказ. Если вы чем-то недовольны, обращайтесь к капитану Кэту». «До сих пор капитан Кэт запрещал убивать пленников, джентльмены они или нет», — процедил я. «Неужели он изменил своим принципам?» «Никто не собирается их убивать», — рассердился часовой. «То есть мы, по крайней мере, не собираемся. Это уж людям Уоррика решать, готовы они лишить их жизни или нет. А вообще, приятель, на войне не обойтись без крови. Прямо сейчас, в эту самую минуту, в Норридже гибнут наши. Ступайте своей дорогой, мне некогда чесать языком». Подойдя к колонии арестантов, я поравнялся с Болейном и спросил: «Где Изабелла?» «Ее прогнали из замка прочь», — сообщил он дрожащим от отчаяния голосом. «Сейчас жена где-то в городе, но я не представляю, где именно. То, что там творится, просто ужасно. Мэтью, умоляю, спасите нас!» В тот вечер в лагерь вернулись из Норриджа только раненые. Ночью сражение прекратилось, и мы узнали, что большая часть города захвачена армией Орика. В руках повстанцев остались только северные кварталы. Кузнец Милфорд едва доплелся до своей хижины. В бою он получил удар пикой в бок. Рану прикрывала промокшая от крови повязка. «Рынок теперь в руках неприятеля, поэтому покупать провизию нам негде», — угрюмо сообщил он. «Завтра должны прибыть швейцарские наемники, так что будет еще жарче». Если мы не сможем двинуться в атаку из северных кварталов, значит, решающее сражение произойдет здесь, на холме. Николас спросил его, не видал ли он Барака и Нетти. «Когда идет такая битва, видишь только то, что творится рядом с тобой», — покачал головой кузнец. «Простите, у меня больше нет сил говорить. Пойду прилягу». Готовить ужин пришлось нам с Николасом. Покончив со стряпней, мы уединились в своей хижине. «Похоже, дело принимает скверный оборот», — вполголоса заметил Овертон. «Что будет с Болейном и Изабеллой? Где теперь Джозефина?» «Это одному Богу известно», — вздохнул я. «Но у меня есть одна неплохая новость. Похоже, я знаю, кто убил Эдит Болейн. Майкл Воувелл на пару со своим прежним хозяином, Гевином Рейнольдсом». «Отец убил собственную дочь?» — недоверчиво вытаращил глаза Николас. «Да он же стар, как трухлявый пень, еле ползает, да и то с палкой. Это он теперь еле ползает. Помнишь, старикан сказал, что повредил ногу несколько месяцев назад? Думаю, это было как раз в ночь убийства». «Но ведь Воувелл ненавидит Рейнольдса. Он хочет, чтобы мы так думали. Полагаю, этот человек — ловкий притворщик». Я рассказал Николасу, как Майкл упомянул о больных суставах Эдит, и эта фраза, всплыв у меня в памяти, повлекла за собой неожиданную догадку. «Завтра нам с тобой надо будет поговорить с ним наедине и добиться признания. Попытаемся вытянуть из Воувелла всю правду, в том числе и насчет соучастников». «Согласен. А сейчас нам не остается ничего другого, кроме как завалиться спать», — вздохнул я. — Как говорится, утро вечера мудренее. — Господи Иисусе, надеюсь, что завтра мы увидим Барака и Нетти живыми и здоровыми.